Параллельный мир. Николай Петрович, вставайте. Николай Петрович, что такое? Кто там? Николай Петрович, сигнал атом. Какого черта? Какой атом? Атом, Николай Петрович. Поезд уже вас ждет. У вас 7 минут. Осознание пришло как прорыв. Сон как рукой сняло. Николай Петрович вскочил, метнулся к встроенному шкафу и быстро оделся. Это заняло полминуты. Итого осталось 6. Бегом к лифту, через длинный холл резиденции, за полковником из охраны. Еще минута. 15 секунд в лифте. Двери открылись. И Николай Петрович шагнул на небольшую асфальтовую платформу, на противоположной стороне которой стоял небольшой поезд. Метро 2 Николай Петрович не жаловал. Он предпочитал машину, в которой было удобно работать, или вертолет, в котором добираться до Кремля было быстрее в экстренных случаях. Но при сигнале «Атом» ни один из этих вариантов не годился. Зайдя в поезд, Николай Петрович кивнул дежурному офицеру и быстро прошел в соседний вагон связи, где два офицера склонились над терминалами. Николай Петрович прошел к большому экрану, на котором сейчас отображалась воздушная обстановка вокруг столицы. Ракеты подлетали с 4 сторон. Уголок губы дернулся. Лампа, которая должна была сигнализировать об автоматическом нанесении ответного удара, горела красным. «Ответного удара нет», — сказал Николай Петрович. «Нет», — откликнулся один из офицеров. «Мы успели поймать сообщение, что оба командных центра РВСН захвачены. Командные центры ПВО обесточены. Измена?» Лицо Николая Петровича потемнело. «Похоже», — не по-военному ответил один из офицеров и, помолчав, добавил. «Мы ничего не можем сделать». Состав летел в Кремль. Николай Петрович продолжал следить за ракетами. Вдруг он заметил, как одна из ракет разделилась на несколько. «Как?» Только и смог прихрипеть он. Разделяющиеся боеголовки имелись только в арсенале его страны. «Запущено с восточной базы», — отрапортовал один из офицеров. И, помолчав, добавил. «Наша». Поезд резко затормозил. Метро 2 проходило на большой глубине. «Все-таки умный мужик был Сталин», — подумал Николай Петрович. И его даже не тряхнуло, когда ракеты начали рваться над столицей. Остановка означала что-то чрезвычайное. В вагон шагнули офицеры охраны, разбудившие Николая Петровича в резиденции. «Дальше нельзя», — сказал он. «Получена информация о непонятном воздействии на Кремль». «Какие есть варианты?» — спросил Николай Петрович. В Кремле оставался центральный пункт связи и надежный батальон охраны. «На юг или на Минобороны?» — ответил офицер. Югом называлась самая южная станция метро 2, самая далекая от Москвы. Там было наиболее безопасно, но что там делать, Николай Петрович не представлял. Впрочем, станция Минобороны была не лучшим вариантом, ибо все произошедшее давало однозначную характеристику Министерству обороны. Но, по крайней мере, это была столица, место защищенное, откуда можно было начать действовать. «В Минобороны», — сказал Николай Петрович. Его голосе впервые за сегодня лязгнул металл. Поезд проехал назад несколько минут, затем снова вперед, свернул вправо и понесся с прежней скоростью. Николай Петрович уже знал, с чего он начнет, когда приедет на станцию Минобороны. Поезд въехал на станцию, отделанную серым гранитом. На стене блестело название «Минобороны». На первый взгляд казалось, что платформа заполнена людьми в военной форме. Однако люди не стояли одной толпой. Было видно, что отдельно стоят бледные высшие генералы с гражданским министром обороны в центре. «Генералы», — окрестил их Николай Петрович. Они топтались и о чем-то вяло спорили. Вид у них был подавленный. Офицеры рангом от полковника и ниже были более сосредоточенными. Некоторые из них, похоже, успели захватить с собой рабочие материалы. Несколько человек работали на ноутбуках. Целая группа склонилась над разложенным прямо на полу картами и наносила на них какие-то условные обозначения, обсуждая что-то с коллегами. Этих Николай Петрович про себя сразу обозвал тактиками. «Еще одна группа — связисты», — подумал Николай Петрович. Явно пытался связаться с кем-то, используя переносную аппаратуру, подключенную тут же к разъемам в специальных нишах. Николай Петрович обратил внимание, что двери ниш были выломаны, а не открыты. Их явно не открывали ключом. Двое офицеров из группы связистов стояли около бледного генерала, сдерживая его попытки прорваться к связистам. Все это Николай Петрович успел заметить еще до того, как люди на платформе отвлеклись от своих дел. Поезд затормозил и остановился. В отличие от обычного метро, поезда метро 2 были хорошо шумоизолированы, и Николай Петрович не слышал, что происходит на платформе. Двери открылись, и он вышел на платформу. Сзади чуть слышно ступали два сотрудника охраны. На платформе установилась тишина. Похоже, его никто не ожидал. Николай Петрович еще раз обвел взглядом станцию и посмотрел на министра обороны. Тот побледнел еще больше. На него было противно смотреть. Однако он был министром, и именно его ведомство должно было защищать страну. «Ну-с, рассказывайте», – тяжело сказал Николай Петрович. Генералы переглянулись. «Что рассказывать?» – заикаясь, спросил министр. «Что у нас в стране творится?» – жестко сказал Николай Петрович. Министр побледнел еще больше. Генералы смотрели в пол. Молчание затянулось. «Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит в стране, которую армия должна защищать?» Генералы молчали. «Разрешите мне», – негромко сказал один из группы тактиков. «Я вам запрещаю», – вдруг сорвался в крик маленький лысый генерал в очках. «Не сметь, молчать!» «Тихо», – громко сказал Николай Петрович. «Вы уже докомандовались». И, обращаясь к офицеру, сказал: «Докладывайте». «На данный момент обстановка не ясна. Было зафиксировано 4 запуска ракет, причем один с нашей территории, цели которой удалось установить, исходя из курса ракет: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, несколько наших баз РВСН. Запуск с нашей территории был произведен с самой базы, отменить его было нельзя. Это похоже на захват или измену, но делали это профессионалы. С такой техникой дилетант не справится, к тому же у них коды были. Остальные запуски были с территории окружающих нас стран. Это пока вся информация. Связи пока ни с кем нет», – подал голос один из связистов. «Ясно», – сказал Николай Петрович. «А вы, господа генералы, что доложите?» Генералы потоптались, министр обороны вспотел еще больше. Он был вторым лицом в стране, у которого были коды запуска ракет. «Ясно», – повторил Николай Петрович. «Это моя вина, что я не уволил вас всех неделю назад, когда вступил в должность. Мой предшественник явно ошибался, когда назначил вас министром обороны. Надо было решать, что делать дальше». «Какие-нибудь прогнозы разрушений?» – спросил он у тактика. «В Москве разрушений мало. Это не ядерное оружие и не водородное. Что-то еще. Удалось установить, что радиация повышена, а также есть химическое загрязнение неизвестного типа. Такого вооружения у нас нет, о наличии его у противника сведений нет». «Не было», – тут же поправился тактик. «Люди?» «Вряд ли живы. Если живы, то им уже не поможешь». «Насколько опасно выходить на поверхность сейчас? Защитные костюмы?» «Мы уже послали разведчика», — сказал тактик, покосившись на маленького лысого генерала в очках, который был близок к обмороку. Он еще не вернулся, последний раз докладывал 2 минуты назад. На этом рукопись обрывалась. Видно было, что дальнейшие места либо нечаянно, либо специально сожжены. Еще листочек лежал на полу, он был написан рукой другой. И это было, по-видимому, мысли тактика, перенесенные на бумагу. И если это не был неспровоцированный внезапный удар, без постепенного нагнетания международной обстановки, без постепенного повышения уровней боеготовности, если удар внезапный, то я бы, с учетом нашего бардака, о котором имею некоторое представление, оценил бы сценарий примерно так.